Глава 39. Анна заставила себя съесть пару бутербродов и выпить чаю, хотя голода не чувствовала. Но сегодня вечером ей нужно было оставаться бодрой. Затем она пошла в гостиную, включила телевизор. Его она Акасу не отдала. Оплачивать долги пропойца она не собиралась ни деньгами, ни тем, что можно перепродать. По телеку не показывали ничего интересного. Нервничая, она переключала каналы, потом подскакивала, обуреваемая навязчивым желанием что-нибудь сделать. Положила белье в стиралку, помыла чашки, вытерла пыль со столика и полок, полила вереск на балконе. Хотя уверенности в том, что это необходимо, не было. Посмотрела на термометр и удивилась, что он показывает -2. Вспомнила, что до сих пор не достала из упаковки купленную лампу для светотерапии. Не поздно ли теперь начинать ею пользоваться? Она принесла ее из кухни, развернула упаковку. Лампа красивая, овальное стекло матовое, словно покрытое инеем. Анна поставила лампу на стол и включила. Свет оказался ярким, но не слепящим. Должно быть эффективно. Надо бы начать читать по утрам при ней. Она посмотрела на часы. Еще пара часов. Беспокойство покалывало в мышцах электрическими разрядами. Сложно было усидеть на месте. Она испортит весь план, если не сумеет успокоиться. Вдруг Анна ощутила желание выйти на пробежку. Это самый эффективный способ оставаться в трезвом уме. Лучший снотворный антидепрессант. Она все это разом забросила, заменила сигаретами и домашними попойками. Вот ведь глупость. Тоска наваливалась, словно боль от потери друга. У нее сегодня еще есть время сходить на пробежку, просто чтобы проверить, как оно после такой продолжительной паузы. Это успокоит и снимет напряжение, и тогда вечером все пройдет как по маслу. Она выбрала теплый анорак из мягкой ткани, надела кроссовки, знакомые и удобные, словно объятия старого друга. Она тихо спустилась вниз и вышла на улицу. Легкий морозец принял ее, окатив свежей легкостью воздуха. Она бодрым шагом вышла к начинавшейся за домом, засыпанной опилками беговой дорожки, и легонько затрусила по направлению к темному лесу. Терпимо. Пока еще. Но не сказать, что легко. Она решила, что эту пробежку нужно провести на условиях ее утомленного тела, и продолжила в том же медленном темпе удаляться все дальше от уличных фонарей. Она полностью сосредоточилась на собственных ощущениях и не сообразила, что в лесу довольно темно. Она не услышала звука приближающихся шагов. Ее сердце чуть не остановилось, когда вдруг у нее за спиной полыхнул свет от фонарика, и женский голос произнес: «Приветствую! Давненько не приходилось вас тут встречать». Голос прозвучал жестко, а в нем не было ни намека на радость от встречи. Анна обернулась и в паре метров позади себя увидела бегущую фигуру, затянутую в черный костюм. На лбу у нее был фонарик, луч от которого прыгал, словно сдутый мячик, кругом по дорожке и обочине, периодически освещая Анну. Из-за яркого света ей не удалось толком разглядеть лица бегущего, но она знала, кто это. Она видела раньше эти поразительно голубые, внимательные глаза. «Здрасте», — ответила Анна. «Все не получалось побегать, вот уж несколько месяцев». В ответ раздался холодный смешок. «Ага. Поэтому вы бежите так медленно. Мне удалось догнать вас даже быстрее, чем я планировала». Женщина бежала рядом. Она совсем не запыхалась, хотя явно успела сделать рывок, чтобы поравняться. Анна с облегчением подумала, что у той ничего нет в руках, и она без рюкзака. Она не решится, не рискнет напасть на полицейского. «Уже поздно. А вы тоже вышли на пробежку», — сказала женщина. «Мы здесь и раньше встречались, помните? Осенью». «Помню», — с трудом ответила Анна. Дыхание сбилось. «Мне казалось, вы узнали меня в предыдущий раз». «Оказывается, нет. Вот тебе и полицейский». С издевкой рассмеялась та и неожиданно выключила фонарик. Темнота поглотила их обеих. Первые несколько мгновений, пока глаза не привыкли, Анна ничего не видела. Она покачнулась и чуть было не упала. Женщина опять неприятно рассмеялась и почти прижалась к Анне. «Осторожно», — сказала она и слегка коснулась ее руки. по коже прошла дрожь. Они бежали совсем близко друг к другу. Анна пыталась прикинуть, сколько им еще осталось. Если она ускорится, то через 5 минут они будут на повороте, где поваленное дерево, после которого останется совсем немного, и дорожка выйдет к домам. Оттуда еще 15 минут, если бежать относительно бодро до трассы. Одновременно в ней начал расти страх, что бежать уже нет сил. Выкуренные за осень сигареты сделали свое дело. Тело казалось налитым свинцом, в легких щипало. Еще 20 минут, целая вечность. «Тебе не страшно бежать вот так? В темноте?» — вдруг спросила женщина. Она была так близко, что Анна ощутила ее дыхание. И еще кое-что. Запах крови, ярости. А что, если боль и смерть всех убитых ею впитались в ткань ее костюма? «Не особенно», — ответила Анна. Она чуть подняла темп. «Смогу. Должна смочь». «А сейчас страшно?» «А должно быть?» «Не знаю. Зависит во многом от того, кого здесь повстречаешь». Анна ощутила, как адреналин придал ей сил, хоть какая-то польза от страха. Она опять немного увеличила темп, бегущая рядом ничуть не запыхалась. «Чего бояться, если колибри пойман в клетку?» — рявкнула она и рванула вперед так быстро, что тут же исчезла в темноте. Она остановилась и начала тяжело дышать, опершись руками в колени. Сердце колотилось о ребра. Лес вокруг застыл в ожидании зимы. Шагов убежавшей вперед женщины слышно не было. Анна прислушалась, затем медленно открыла застежку куртки и сунула туда правую руку. Черный металл отогрелся. Она открыла кобуру и достала пистолет, показавшийся таким приятным и успокаивающим. Она пошла вперед. В такой темноте разглядеть оружие в руке невозможно, даже если захотеть. Быстрым шагом Анна шла вперед. Чувства ее обострились до предела. Анна успела только разглядеть блеск ружейного ствола и искаженное яростью лицо женщины. Как раздавшийся выстрел заложил ей уши и выбил воздух из легких, прожигая дробью тело. «Наконец-то все закончилось», — подумала она, и тут же рухнула на землю, крича от боли, а потом глубокая тишина поглотила ее.